Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Здравомыслие с Лодозаром». Я представляю, собственно, самого Лодозара. Здравия тебе! Здравия, люди добрые! Здравия, Елена! Здравия, Народное славянское радио! Сегодня тема нашей беседы будет называться «Образ слога». Да. Что ты хочешь в этой теме нам сегодня раскрыть? О чем поведать? Поведать. Сразу узнаете, как поведать. Во-первых, хочу выразить благодарность Народному славянскому радио. Вот в прошлой передаче вы приезжали к нам в гости. Сегодня я приехал к вам в гости. Это и вещает о настоящей дружбе. Поэтому, друзья, дружите, приезжайте друг к дружке в гости и беседуйте. Сегодня наша беседа будет посвящена образу слога, продолжению той первой передачи, которая посвящалась азбуке. Вот здесь замечательный пример, даже азбука у нас висит. Те из вас, кто почитали и посмотрели первую передачу, именно буквари, тексты, хотелось бы сейчас обратить ваше внимание, если вы обратили на него, да, что в букварях написано сочетание слогов. Это когда две буквицы вместе порождают как гласящее и согласующее слово. Вот. И сегодня в нашей передаче мы можем показать пример, по которому каждый из вас может пойти и самостоятельно извлекать мудрость из самого слова. Ну, образно говоря, поразбираем слова через слоги. Здорово, да, интересно, здорово. Ну вот, давай тогда, например, разберем слово «семья». Рассмотрим. Вот, да, разберем и рассмотрим. Есть хороший образ «семья». С чем хотелось бы, скажем так, сравнить? У каждого из вас, у меня и у вас, есть семья. Слово очень известное, полезное. На каком-то языке оно именуется как family, имя рода. И первое, что надо бы сделать, опять-таки, ручки, листочки, те, которые приготовились с прошлого раза, я думаю, у людей готовы, это написать само слово. Собственно, слово есть, мыслите и «ент». Вот здесь важно понять, через какую буквицу, скажем так, гласящую, мы можем с вами писать. Я буду немножко показывать, чтобы видно было, да, друзья? Вот именно «ента» — это нижний ряд, самое первое, вот в левом нижнем углу. Вот именно «ен», через нее после «мыслите» вы и будете писать слово «семья». Оно и читается как «ие-я». Если вы напишете «семья» через «ен» просто, это второй ряд, вот вторая справа, видите, рядышком «соть», у вас получится слово «семя», что будет означать, как слово «есть, мыслите, ен». Да? И возникает вопрос, а через какую гласящую буквицу-то мы будем писать и рассматривать. То есть можно написать слово, а можно извлечь образ, начертанный той или иной буквицу. После слова «и мыслите» вы увидите гласящую буквицу «е», да, по звуку. Но в азбуке есть несколько буквиц «е». Есть «есим», есть «ять», есть «ери». И начертать само слово «семья» можно тоже, как бы используя разные гласящие. И теперь, как домашнее задание, постарайтесь написать слово «семья» со всеми возможными, скажем так, вариантами, да, на этом языке. Как бы вы это написали? Но мы будем рассматривать тот пример, который в жизни. Вот вроде как есть люди, мама, папа, бабушки, дедушки и детки. Это все называется семья. Вот какие буквицы, образно говоря, под этот образ лучше подобрать. Если вы работаете с первой согласующим образом «с», это слово, как способ передачи. И представим, что начертание «есть» это будет выражать как «явь». То есть слово «есть». Считывая слева направо, вы получаете вроде как слово «явие». Вот. И третья буквица «мыслите». Это которая как «М», да, в голове. Вот заодно то, что мы сегодня с вами обсуждаем, вы еще в голове их должны представлять, видеть. Очень хороший тренажер. Так вот, «мыслите» она будет говорить о волновой природе предыдущих образов. И считывается вроде как слово «естествомыслие». И завершая этот образ уже гласящий, вы получите либо «ен», либо «енту». То есть либо поток восхождения, либо возносящийся вверх образ. Вот почему важно изучать азбуку и те грани образов, которые вы можете увещать или почерпнуть, ну, познакомившись с самой азбукой. Что получится в итоге, если вы считаете, образно говоря, о чем семья навещает? Слово естествомыслящего вознесения, если вы через «ен» берете. В этом отношении, ну, вроде как назвал по-русски, слово донесение. А про чем мы? Про что этот образ? Если мы говорим про явь, то это и есть то самое семя, то есть слово, программный код, явь материализации, мысли, то есть волновой оболочки, и ен как вознесение. Это то семя, которое вы садите в землю. То семя, образно говоря, даже на уровне биологии, которое мужское начало передает женскому. Вот это и есть, образно говоря, биологическое явное семя. Но если мы вроде как понимаем, что мама, папа, я и биология, что-то есть большее, что нас связывает. И поэтому буквица сама просится. То есть это вроде как не явное ячменное семечко, это должна быть какая-то другая буквица. А если мы говорим про связи, и причем не только горизонтальную семья через есмь, да, охватывающая вот есмь, если взять, да, разносторонняя, разномерная, мы подразумеваем, что есть еще какая-то семья выше наш. Например, предки, которые 1000 лет назад жили, 300 лет, они же тоже часть нашей семьи. Мы храним их обереги, у нас есть вот эти как фотографии, то, что называется, как айкон окно. И вот у нас галерея наших предков. И чтобы с ними связь держать и обозначать слово «семья», нам надо поставить буквицу «ять». То есть вы указываете уже вертикаль. И начертав слово «ять», мыслите «ен», у вас получится слово внеземной связи мысленного вознесения. То есть слово внеземной связи. Вот эта семья, та, которая объединяет вас здесь и вне земли. Род небесный, род земной. Видите, в самом слове вы просто подставили одну буквицу и поняли, что семья через ять нам говорит про это. И далее, вот последняя буквица, та, которую вы обратили внимание, есть йен, которая я, а есть йента. Это когда у вас и же, и йен, да, вот то, о чем я говорил. У йента есть другой образ. То есть помимо того, что это возносящая связь, мыслите, она еще говорит, как и же, это же вселенная. То есть возносящаяся во Вселенной. И вот одна из граней буквицы «йента» нам будет говорить уже о слове связи мысленного вознесения во Вселенной. Это семья, которая подразумевает тебя во всем мироздании. И здесь понимание славян, что они, семья, не только воспринимали, что на земле это мама, папа, не только что у нас есть предки, с которыми ты держишь, но и что ты, как живая форма жизни, светлая, возносящаяся, единая семья всех светлых сущностей. Как вы это передадите? Поставив только йенту. То есть вознесение в мироздании. Ну, в этом измерении на этой планете одно тело, на другом может быть другое тело. Да? Где-то вообще в другом чертоге воплотился, в рамках рода. То есть это вселенская семья. И сколько их там, миллиард твоих родственников? Вот. И вы получаете это космическое наследие, которое все в языке и сохранилось. Вот такая семья. Замечательно. Очень много узнали. Ну что, идем тогда дальше. Очень интересно разобрать слово «объединение». Мы сейчас все стремимся объединяться. Угу. Призываем к этому. Вот Народное славянское радио, есть очень много программ на эту тему, что объединяйтесь. Объединение – это сила. Вот давай вот это слово рассмотрим. Оно, конечно, подлиннее, чем «семья». Ну, тоже очень хороший, добрый образ об единении. Когда вы напишете сейчас это слово, опять-таки, вы будете использовать те буквицы, вот, которые за нашей спиной расположены, вы видите, или у вас подсказка. Первое, с чего мы начинаем, мы рассматриваем ядро, семя, как это говорят, мироздание есть, предлог, корень и окончание. Это перешло в русский язык. Вот это извлечение образа, оно, образно говоря, вот по этому шаблону применяется. То есть об единении. Что является ядром? Ну, чтобы у нас было практическое занятие. Вот Елену мы сейчас подставим. Да, един. Чтобы беседа была. Итак, един. Единство. Единица, единственный. А это об. То есть получается, что вроде как вот эта вот первая часть, сложенная слога, она является как направление. Разъединение, объединение, соединение. Видите? У вас это все играет. То есть теперь среди вот этих рун направления, буквиц, которые соединяются перед корнем, они будут вещать у нас в направлении, помимо содержания. Мы говорим об «об». А «об» — это вроде как вместе, как объятие. Вот здесь мы должны будем с вами понимать, через какую даже «о» написать. Ну, возьмем начертание обычное, пока не мудреное, без ома, без одий. Это будет идти он и боги. Вот это соединение слога, занятие у нас образ слога, нам будет говорить о чем? Он как оболочка, как носитель, как вот эта баночка, и боги как множение. И вроде как бы оболочка множения, то есть стремление оболочек как обволакивание. И вот в этом и есть, образно говоря, та грань, которая заложена в об. Обустроить, объять, вы увидите это вот слог, он про это будет. А дальше будет единое. И вроде понимаете, что вот это как считывается. Единое — это вроде как и так уже вместе. То есть единый взгляд на жизнь. А тут еще об единый. Мало того, что он единый, так вот эти единые еще и вместе. И вот здесь возникает волшебство. Если вы объединяетесь в общинах, если вы объединяете свои интересы, вы как бы содержание единый, а это есть добро, и же наш, тоже же буквица. То есть явное, сложенное, там видите добро как складывание. Потом что? И же равновесие, и наш как параметры. То есть вы сложили в рамках каких-то параметров гласящее равновесие добро и бытие. Вот это называется единый. Слушай, ну получается тогда, что слово единица, которое сейчас в современности обозначает один, цифру один, оно у нее неверное понятие. То есть един — это единение все-таки. Да. Вот вы сейчас вышли на то, что никто образ никуда не прятал. Ни с какими телегами и караванами никуда не уходил. Люди просто потеряли ключи, как читать. Вот вы сейчас читали верно. То есть единый, единственный — это и есть сборка. Объединение — это сборка. Это не обособление, скажем так. Вот в чем суть. Поэтому быть единым — это быть целостным, собранным. Хорошо. Тогда, следуя за объединением, давай рассмотрим слово «традиция». Это вообще разбирается по буквице, по азбуке? Это наше слово, русская традиция? Вот. Тоже пример по поводу слова «наш». Вы услышите в интернете, это не в упрек ставится. «Наши предки, наша традиция». Наш, в ней самой буквице и заложен наш по отношению к кому, кто это сказал. Да? Вот стоит, допустим, представитель мудрого народа краснокожих на берегу какого-нибудь там озера и говорят: «Наши предки». Ну, я имела в виду русские. Раз мы разговариваем на русском языке, это русское слово «традиция». Вот, я поэтому и говорю. Не вопрек. А традиция. Вы задаете себе вопрос, то есть на каком языке это слово? Что мы с вами получаем? Начертание этого образа идет по латыни, традицион, да? Но буквицы там все равно славянские. О чем этот образ? Например, что отражает традиции? Чтобы разбирать по буквице. Ну, то, что мы сейчас понимаем в современном мире, традиция — это то, что... повторяющееся нечто, которое какое-то действие, какое-то, которое повторяется, возможно, из поколения в поколение или из года в год. Что-то вот такое вот. Хороший ответ. То есть что-то передаваемое по наследству. Ну, вот есть традиция свадебная, допустим, да? Теперь смотрите, коль мы поняли, что это есть традиция, вроде как пишется это по латыни, но как бы то ни было, можем попробовать посмотреть, а может ли буквица ответить, если мы напишем это традиция. Вообще, как мы это сказать? Наследие, предки, там, культура, как вот это все? Наше это не наше, если это не наше, образно говоря. Буквица-то все равно наша. И теперь смотрите, как этот образ начинает раскрываться, если вы посмотрите на составляющие. Вот то же самое твердорцы, если на первой составляющей, да, то есть утверждение творящего единства, а потом идет у вас добро иже, то есть складного равенства. То есть твердорцы, оно об этом и говорит, что как бы твердение, да, как утверждение уже созданного и сложенного равновесия чего? Целей. Переводим на понятный язык здравомыслия. Вот я решил, что есть традиция, такая у меня в семье, да, вот у нас была традиция желать доброй ночи предкам перед сном. Вот предки меня смотрят, они, да, вот нас приучили. И поэтому прежде чем мы как чадо бежали домой, ну, в смысле, в кровать. Мы подходили, там, обнимали свою маму, папу, там, бабушек, дедушек, да, там, целовались, желали спокойной ночи. Вот такая традиция семейная. И вот эта традиция, образно говоря, установленное твердение рцы, то есть сложенное в семье, на базе цели. Кто придумал эту цель? То есть мы, как потомки, ее получили мои предки, они ее предали. Вот это и есть цель. С какой целью ты это делаешь? Вот на что отвечает понятие традиции. Поэтому, если вы обратите внимание на буквицу «цель», то тогда любая традиция будет в своей начертании опираться именно на цель. То есть цель этой традиции какая? Если традиция продолжить род, то в традиции предков славян отношения между мужчиной и женщиной являются традиционными отношениями. Нетрадиционными, то есть не входящие в утвержденные, они так и называются, отношения нетрадиционные, то есть не соответствуют той традиции, которая в этом народе, на этой территории. Вот видите, вы все получили ответы. Если кто-то считает, что это нормально здесь, то сама традиция говорит, это у нас ненормально. И вы получаете, образно говоря, это несоответствие. Но, тем не менее, у каждого народа есть свои традиции. Конечно. Те, кто понимает что-то, у каждого свое нормально, как говорится. Так про это и говорят, что если есть традиция определенного народа, и она действует на этой территории, так вы ее соблюдаете на своей территории. Вот. Хорошо. Ты коснулся свадебной традиции. Давай рассмотрим тогда и само слово «свадьба». Ура, свадьба. Как давно мы не называли это им. Свадьба. Продолжая беседу по свадьбам, хотелось бы сказать так. При начертании этого образа вы тоже увидите буквицы. Слово «веды ас». Слово «веды ас», и там еще сотворяши между словом и ведом, будет говорить как ославление действующего мудрого единства, что обозначает как небеса. Ну, сейчас привыкли, что все там сва — это небеса, да? То есть почему оно так? Потому что есть единая, как бы, веда ас. Она будет о чем говорить? Он веда — мудрость, и ас — как единство. А слово «действующее» будет говорить, что в этом мудром единстве есть действие слова. Поэтому ас имеет еще не только единство, грань, но еще как начало. И вы опять, посмотрев на это сва, написав отдельно, вы увидите как бы источник мудрости действующего слова. Правильно? Ну, если обратно прочитаете. То есть, где находится источник мудрости действующего слова, вы можете начать с себя. Просто задайте вопрос, откуда вы это узнали? От меня или из книжки? Откуда я это узнал? Оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. И то есть вы все равно выйдете куда-то туда. Где-то есть этот центр, первоначальный сервер, откуда идет эта мудрость. И, образно говоря, вторая грань, поэтому сказать, что небеса. Вроде как сва мы поняли, а дальше идет ба, деба. Но есть у нас хоть ба, тоже же вроде ходить. А тут свадьба. И вот эта вторая грань, она будет говорить о чем? О созданном божественном единстве. Видите, как все? То есть это божественный ход событий каких-то, который важен для всех, небесных, для тех родов и небесных. Ход божественных событий единства. То есть то, что мы здесь с вами подразумеваем под пиром каким-то, да. На самом деле совершенно другой смысл это и образ несет. Это постфактум уже небесных вещей. Хорошо. Очень интересно. Следуя за свадьбой, мы... Давай тогда слово «культура» разберем. Ну, это будет с традицией, если мы рассмотрим культуру. Опять задаете себе вопрос, там как интернет вам помощь. Такая картинка, как «culture», «возделывание». Вот многие мудрые люди в современных высших учебных заведениях, вам каких-нибудь филологических институтов расскажут историю, откуда это произошло слово, где оно возникло первое, как культура, сельскохозяйственное возделывание, да? И оно стало применяться. Если вы поймете, что это образ возделывания человеческой сущности, то вы недалеко уйдете от правды. Пока. Есть сельскохозяйственная культура, а есть человеческая культура. Чем занимается культура? Путем создания определенных продуктов, скажем так, идет формирование будущего нравственной составляющей сущности. Вот и все. Это книги, это фильмы, это мультфильмы, это сказки. И все это называется культура, то есть возделывание. С помощью чего вы возделываете, чем вы удабриваете сущность, то в результате вы и получите. Хорошо. Тогда что значит слово «союз»? совместно юзать. Ну, так очень просто. Юнион. Да, ну то есть вот первая часть, которая говорит нам как о слове о содействии и союз. Юз опять идет как вращение из земли. И вот здесь важно, через какую буквицу вы напишете эту союз. Если через землю, за спиной там увидите, у меня зло стоит, да, и земля. Вот вы пишете слово, он, а потом идет юнь у вас, допустим, и земля. Получается, у юнь у них образ как касание либо упадение из потока, ну, прикосновение как бы к Вселенной. И, а слово «он» идет как совместно, то есть это слово оболачивание. И вот эти две грани, когда вы соединяете, это вроде как бы у вас общее слово оболачиваемое вращение земное. Союз — это и есть на земле совместное вращение. Вот это очень интересный образ, если вы идете через юнь. Если посмотрите на определение, ведь содействие — это одно, а союз — это вращаться вместе, как белки в колесе на земле. Угу. А тогда сознание, слово что? Да, вот со. Вы уже поняли, да? Со можно убрать и разбирать знание. Угу. То есть знать, знаю. У вас есть ядро. Это земля, действующая, потом идет наш, ас. То есть земные действия параметров объединения. Если вы знаете, что это кружка, это на земле, вы знаете, что параметры этой кружки такие, вы это знаете. Если я ее поставил, то есть параметры, что вот этот процесс называется ее поставить, вы это знаете. Поэтому те знания, которые на планете получены и объединены в содействие и в сознание, то есть это объединение всех знаний и говорит о сознании через Землю. Поэтому вывод очень простой. Знание, которое вы получаете здесь путем ведания, чтения, слушания, ремонтирования и образует ваше сознание. Поэтому сознание человека напрямую связано с теми навыками, знаниями, которые он получил в школе, в роду. Что как результат, если вы не развиваете своего ребенка, у него сознание, ну, примитивного и сущности. Он так вырастает потом большой и мыслит также примитивно. Так, продолжая тему объединения, слово «община» интересно рассмотреть. Да, вот, община, сознание, община. Об. Тоже написали, помните, как объятие? Да. Об, как оболочка и богомножение. Вот это и есть оболочка множения. То есть стремление оболочить, скажем так, как-то потенциал у них с мощностью множения. То есть это вот увеличивающееся оболачивание. Это вот руна об идет, буквица об. И после того, как вы идете щина, да, вот это общая сущность, вы встретите буквицу шта. Вот у шта, у нее есть несколько граней, это то же самое пространство, если вы посмотрите на ша, а внизу стоит как твердо. То есть это твердое пространство, либо утверждение вот этого простора. И одна из граней, которые там есть, это как защита. То есть когда пространство, образно говоря, создает плотность, отделяющая одну часть от другого. И вот именно община обладает вот этой штить. То есть община, это она и создается с целью защиты. В природе это называется как стая, когда животное сбивается в общую стаю, чтобы отбить нападение. В человеческих животных у них создаются общины именно для того, чтобы выжить, либо реализовать общую, образно говоря, мощь для возрождения, выживания этой общины. Вот как-то так. А дальше вы посмотрите на наш аз. Вот в конце НА. То, что вы ставите община, она говорит параметры, по каким вы ее создаете, правда? Община собаководов, община там, растениеводов, не знаю. Вот здесь вот есть славянская община народного славянского радио, которые вот, желают получать мудрость и делать добрые дела. Вот у вас община, которая вас объединила по параметрам. Мало того, вы защищаете это пространство, оно защищает вас. И работает руна об, вы вместе. Все просто. Здорово. Хорошо. Тогда продолжаем эту тему и рассмотрим слово «кооперация». Кооперация. Да, есть. Опять же, это относится к русским словам. Но мы, не, опять-таки, все слова, они к чему-то относятся, к людям пользуются. Вопрос, о чем этот образ. Поэтому «cooperation» как объединение, «кооп», «коп», копа. И вы увидите здесь прям раз коп, так копа, подождите, копа это же вместе. Копное вместе, копное право. Коп. Кооперейшн. Кооперейшн. Когда вы посмотрите на это слово, написанное на английском, да, там на латинце, вы увидите слово операция как действие. Ну, как оператор, содействие, вот это все. То, что завязано как операция. И ко — это как совместно, как оп. То есть это совместная деятельность. По-славянски. То есть содействие. Вот если так сказать, то там экшен идет, как действие у них, отражение. Образно говоря, это как бы общее совместное действие. Вот переводя. Хорошо. Тогда идем дальше. Слово «держава». Держава. Держава, кстати, сейчас в определенном языке только осталось как государство, да? То есть обозначение. Именно в славянских языках, если вы начнете смотреть, там украинский, по-моему, польский, сербский, хорватский, ну, где-то там. Там у них вот с небольшими там отклонениями все равно увидите, что то, что подразумевает как государство, у нас у славян называется держава. Но почему этот образ включает именно эти буквицы? Да, постарайтесь посмотреть. Вы написали слово, увидели там добро. Добро есть рцы, жизнь, веды, ас, то есть держава. Добро отвечает за складывание, собирание совместное. Вы уже получаете ответ, да, что вы начинаете свой образ, этот программный код, с собирания. Потом идет «е», то есть собранное в бытие арцы путем творения, что? Жизнь, то есть излучение. На базе чего? На базе мудрого единства. Вы получали, что это и есть та структура, которая собирается в бытие на базе сотворения общего мудрого единства. То есть вы получаете ВА. Хорошо. Слово «слава». Слава. Слава роду. Слава роду, да. Слава богам и предкам нашим. Всем слава. Слава КПСС тоже кричали. Смотрите, сам образ «слава», он состоит тоже из буквиц. Слово «сотворяша», люди, вот это очень важно, люди выступают там как согласующий образ уже, да, как бы в центре этого слова. А далее опять идет «ВА». То есть мудрое единство, знание, как бы начало, но вот в этом построении от «С» до «В» у вас будут стоять люди, люди как форма жизни несущие. Вот эта слава, которую, образно говоря, люди объединяют в соответствии с мудрым проникновением начала. Но через что? Через слово. То есть они славят через форму жизни какие-то знания, используя слово. Вот. Если вы используете вот это славление людского знания и добавляете, допустим, перед этим Бог, то у вас получается богослов. Богославлять. Благословить. Благословление. Я еще знаю, что слог «ла» как семя считается, да, образ такой несет себе. То есть... Ну, вот тоже вопрос. Семя, нужно сказать, а почему? Ну, ас, то есть источник, изначальный источник, который в люди переходит. То есть вот как засеивается семя. Угу. Вот это относится к толкованию. То есть если какой-то вещатель азбуки вышел на канал, образно говоря, и через азбуку вышел на праязык, и там начинает вот сопоставлением L, потому что не хватает L, там не хватает грани, допустим, лан как поверхность. Она перешла в английский, как эта буква L, но в русском ее встретите как одну L, там, от другой, образно говоря, праязыка. Не хватает буквы L. А вот там как раз, если вы воспринимаете как ас, а у вас тоже 11 граней а, в азбуке только одна дошла, там вторая ай же вон, последняя, а там их 11, скажем так. И поэтому там, да, там у вас будет как бы начало распространения поверхности, как первое, что попадает на луны, из чего начинает произрастать. Ну, это одна из граней семени. Угу. Ну, чтобы заселять планеты, вы все равно будете внедрять определенные биопрограммы, которые будут потом прорастать, когда у вас будет идти сигнал солнышка. Да? Вот солнышко пришло, ярило, раз, запустило, и семя начало прорастать. Так и с людьми. Вот. Поэтому вроде как, если по азбуке буквицы она не считывается, почему оно семя? то вот там, да, то есть у вас идет люди ас, то есть это получается люди единства, если четко по здесь по азбуке, а там идет источник людского, то есть как бы перволюди. Угу. Понятно, хорошо. Мне вот еще интересно, слово «содружество», вот чем отличается от общины, кооперации, объединения, вот что значит это слово? Совместно дружить. Вот мы с вами, Открытая славянская академия и Народное славянское радио, дружим. Вот у нас вроде как совместная дружба. Другие общины, которые присоединяются, которые выходят на связь с вашим радио, да, или участвуют в каких-то фестивалях, вот, они относятся к этому через дружба. Нужно набирать сначала слово «дружба», наверное, разобрать. Да? Что такое «дружить»? Дружба, друг, друг. Ведь есть образ но такой. Здесь именно «друже» идет. Друже. Было такое слово «друже», друже, не «друг». Верно. Так вот чем «друже» от «друга»? Вы же тоже буквицу «друг», «друг» поменяли. «Другие», а «друже» уже что-то такое. Ну, ближе, наверное. Верно. Поэтому вот мы с вами сейчас беседуем. У вас другое мнение? Иное или чужое? Как определить? Или вы на меня смотрите? Вот, Лодозар, у тебя другое мнение. Лодозар, у тебя иное мнение. Лодозар, у тебя чужое мнение. Как вы это определяете? Ну, это в разные моменты, наверное, по-разному все-таки. Это не одно и то же, далеко. Вот. И чтобы мы с вами на что-то опирались, почему наше занятие? Не просто, чтобы мы тут посидели, чай попили, какие мы тут мудрые. А чтобы людям предложили пользу какую-то, вы напишите слово «друг» и «дружи», и вы увидите эту разницу. Вот это первое соединение ДРУ, образно говоря, «добро сотворяша арцы ук», оно будет от складно действующего творящего зова. Вот это «дру», то есть это сложенный творящий зов, это желание зова как послание быть вместе, сложиться. Вот это есть «дру». Другой — это такой же, как я, сложенный. Вот если сейчас в эту студию зайдет другой человек, мы с вами поймем. А если зайдет чужой, чувствуете? Тоже поймем. Потому что там работает грань червль. Че, угу. За чертой. Видите? И тоже же вроде работает. Да. А если сейчас зайдет иной? Инопланетянин имеется в виду. Вы уже поняли, что такое иномирие, другомирие. Вот чем отличается. Поэтому содружество — это вроде как бы в одной комнате, только ну, в одном здании, но из других комнат. Мы, образно говоря, едины. Содружество создается только те, кто работает с руной «дру». Вот. Поэтому, образно говоря, вы одна организация, мы другая организация. Поэтому содружество — это объединение в рамках единого дружбы. Вот мы ну, получили. Замечательно, очень интересно. Поэтому приглашаем все содружества, все славянские роды. Неважно, как вы там почитаете, против часовой коловрат водите или по часовой. Хорошо. Не на этом надо. Так как цикл у наших программ называется «Здравомыслие» с Лодозаром, объясни тогда вот само слово «здравомыслие». Оно состоит, насколько я понимаю, даже из нескольких слов. Например? «Здраво» и «мыслите». Вот, поэтому пишите слово «здраво», пишите слово «мыслите», и же «здравочувствие», правильно, «здраво» — это как? Ну, по-здоровому, потому что. А вот по что такое «здраво»? Здравия тебе желаю. Да. Вот, и смотрите, земля сотворяша, добро, опять добро, куда ни принесет добрые такие, добро складное, то есть земное действие сложенного. Когда клеточка к клеточке, орган к органу, энергия к энергии. То есть здраво в этом состоит. Если что-то не так работает, ты не здоров. Образно говоря, внутри аватара какой-то орган не выполняет ту инструкцию, которая в нем заложена. Вот поэтому здраво – это работа, скажем так, в соответствии с заложенной инструкцией. А мысль – это уже другое, да? Мы понимаем, мыслите. То есть волновое многодействие слова. Вот о чем мы говорим. Это означает, что здравомыслие вещает нам о той самой мысли, когда мы пользуемся вот этим волновым многодействием слов, а слова состоят из букв, вот с этим качеством здоровый. Есть ведь больные мысли. И вот больные мысли, когда люди, они называются, заражаются. И если в обществе здоровых людей кто-то обладает нездравомыслием, и вы же видите, ну, когда люди болеют, это же временное состояние, да, ну, кашель, грипп или вот буквально недавно, да, у нас. Это же не то состояние, в котором мы должны быть. Нездравое состояние. Да, нездравое. Так что давайте выздоравливать. Давайте мыслить здорово. И на базе здравомыслия уже выстраивать свои взаимоотношения и дружить. Ну что ж, я думаю, что сегодня мы рассмотрели достаточно слов. Да? Думаю, что вполне понятно ты объяснил. Единственное, у меня вот остается вопрос, что как понять все-таки, какую именно вот из букв и буквиц поставить в то или иное слово? Какой образ отразить? Вот здесь следующая наша передача, коль вам интересно будет. Мы будем как раз стараться подбирать, как вы свою мысль выражаете, какой буквицей. Сейчас люди хотя бы познают, как они пишут слово. Пробуйте все начертания, подставляйте грани, и вы почувствуете внутри, научитесь себе доверять. Почувствуйте внутри, что вы хотели сказать. Если я говорю, что мы с вами единородные, да, но это не понимает, что мы через О как структура. Угу. Вот, и вы как бы щелк, а он говорит вот эту буквицу. То есть вот это уже тот следующий, скажем так, шаг, по которому вам предстоит идти. Но как в любом, скажем так, периоде жизни, есть подготовительные и ступенечки. Поэтому для начала надо бы научиться пробовать все варианты писать, вот, скажем, буквиц. А потом вы почувствуете, какую ставить. Хотите про вселенскую семью – скажете «ять». Хотите про обычную семью – скажете «есть». Замечательно. Да. Благодарю, Ладозар. Предлагаю подвести итог нашей беседы. Ну, итог подведен. Наша вторая встреча, надеюсь, пошла вам на пользу. Будут вопросы, задавайте. Ждем всех желающих, заинтересованных в открытой Славянской академии. Можете найти нас в интернете. Слушайте Народное Славянское радио. Ну, только любви, здравия и добра всем. Это Народное Славянское радио. Я Елена Андреева, Ладозар. Цикл программ «Здравомыслие с Ладозаром» и тема нашей программы сегодня была «Образ слога». Благодарим за то, что вы с нами. Всего доброго.